Федор Петрович старался держаться ближе к господину, чтобы в любой момент его подстраховать, но с недоумением заметил одну простую вещь. Он, ветеран и опытный воин, не успевал. Виктор Константинович был слишком быстрым даже для него, обладателя дара молнии. Вот он проткнул гарпуном грудину одного из драгонов, а вот он исчез и появился рядом с другим, ударом сияющего кулака буквально пробивая череп бронированной твари. Та взвыла раненым зверем, шипы, пропитанные паралитическим ядом, полетели в господина, но он опять исчез, чтобы в следующий миг отрубить заднюю ногу своему противнику мечом, которого у него не было. Когда на поляне не осталось ни одного живого драгона, а воющих подранков добивали бойцы, Федор Петрович выдохнул с облегчением. Стар он стал, чтобы так за молодежью бегать, но господин его знатно удивил. Его дар — это нечто, такая скорость и мощь. И старик мог поклясться, что видел, как Виктора Константиновича один раз зацепило шипом, но ран не было, да и на ногах тот стоял вполне бодро, а не упал на землю из-за действия яда. «Как так-то? Хорошая работа, Федор!» — коротко кивнул весь перепачканный в крови и потрохах господин. Стоило подойти к нему. «Благодарю, глава», — склонил голову старый воин. Он словно почувствовал вновь то самое, о чем вспоминал недавно. Ему не хотелось называть Виктора Константиновича по имени или просто господин, только глава и никак иначе. И это забытое чувство нравилось Федору. Он будто вновь ощутил себя целостным. «Твари под нож, все ценное достать», — благодарно кивнул он Сан Санычу, с улыбкой подошедшего к ним и протянувшего главе флягу с водой. Тот набрал воды в рот, прополоскал и сплюнул кровь. «Затем грузимся и отправляемся в поместье. На всякий случай оставишь группу своих парней рядом с границей, Федор. Падальщики уберут за нами, но вместе с ними, на запах крови, может прийти кто-нибудь еще». «Принято, глава». Бодро ударил себя в грудь Федор и с широкой улыбкой пошел отдавать приказы. Оспаривать он их даже не собирался, да ему и не хотелось. Глава сказал, значит так надо. Да и слова его логичны, как и сам приказ. «Чего ты стоишь тут и лыбишься, Саша, как девка на выданье?» Донесся до него сухой голос главы. «Нож в руки и за работу. И мне один дай, я видел, что у тебя их два. Мой в бою сломался. Снова. Где вы весь этот хлам, называемый вами оружие, берете?» Федор нервно сглотнул. Нельзя сказать, что их снаряжение было лучшим, но и худшим оно точно не являлось. Откуда в молодом господине столько силы, что добротные клинки не выдерживают? Глава 12. «Значит, пока я разбиралась с проблемами нашего рода, ты, Виктор, создаешь новые». Моя названная сестра была недовольна, восседая за столом простого, но уютного кабинета, чем-то навевающего воспоминания об ордене и командоре, она прожигала меня раздраженным взглядом. Кулаки ее были сжаты, в помещении чувствовалось резкое похолодание. Дар Светлана сдерживала, но должен признать, у этой девушки хороший потенциал. Я спокойно стоял в центре кабинета, держа руки за спиной, а плечи расправленными. Не знаю, что сестра хотела увидеть в моих глазах или на лице. Возможно, раскаяние, этого она не дождется, банально нет причин. Я действовал так, как нужно, и так, как привык. Прежняя компания Виктора, обнаглевшая молодежь, задницы которых требуют роск. В моей прошлой жизни того же здоровяка я бы банально прибил, а не устроил ему воспитательный процесс по доброте душевной, да и Мехадина-младшего тоже, до кучи. Не можешь воспитать своего ребенка, держи его дома, дабы не позориться. Я действовал так, как должно, сухо произнес я, а девушка скривилась. Или за оскорбление не положено наказание, кто-нибудь, кроме тебя, это слышал? Вкратчиво поинтересовалась она, взяла карандаш со стола и начала его крутить между пальцев. Хоть кто-нибудь, кто сможет это подтвердить? Нет, то, что Мехадин мог слышать, я не стал озвучивать. Он мне не друг, скорее будущий враг, да и уверенности не было стопроцентной. Вот, никто, Виктор. Резко поднялась она с кресла, а ее глаза вспыхнули светло-синей энергией, силой льда. Нарышкин уже пожаловался Мехадиным, а тем только в радость добавить нам проблем. Знаешь, что мне сказали в канцелярии? Помимо того, что мы нарушили несколько правил егерей и упустили твари, а то, что мой брат незарегистрированный одаренный, напавший на другого аристократа при свидетелях, и сделал он это без официального вызова на дуэль. Я краснела из-за тебя, брат, слушала этих старых дураков и краснела, но, вздохнула она, медленно возвращаясь на место, я тоже виновата, Твой дар пробудился, и нужно было взять тебя в Екатеринбург для регистрации. Хотела немного подождать, пока твоя память и... Ну ты понял. Я нахмурился, прорабатывая в голове сразу три, а то и четыре плана. В целом, все ясно, как и то, что мое возможное общение с СБ Российской империи может состояться. Слишком рано, но если потребуется, то пройду. Опыт, как в дознании, так и сокрытии информации, у меня имелся. Чем только не приходилось заниматься на службе капеллана в ордене, механизмы сработали довольно просто. Пошли не по пути силы, а интриг. Что ж, очевидный, но неплохой ход. Сейчас у Потемкиных проблемы, а выходка с Нарышкиным, так вот, какая фамилия у того детины, только их добавила. Именно по этой причине я не любил оставлять врагов ордена в живых. Мертвецы не разговаривают, если только у них нет друзей-некромантов. Варианты действий, невозмутимо осведомился я, отчего у сестры задергалась бровь. Мне нужна от нее полнота картины, как родившейся в этом мире. С Мехадинами и Нарышкиными вопрос улажен, заскрипела зубами Света и прикрыла глаза. Раздувать конфликт они не захотели и выдвинули Виру за нападение. Хотели еще, чтобы ты принес официальные извинения, но пошли они в ЖОКГХМ. В общем, это я уладила. Вот только, придется заплатить деньгами, а их, брат, у нас осталось очень мало. И говоря про очень, я имею в виду, что их практически нет. Что же касательно твоей регистрации, то она назначена через 3 дня. В списке тебя внесли, а значит придется ехать. Штраф и другие наказания к нашему роду не применит ввиду случившегося с тобой. В этом деле закон на нашей стороне. ХМ, значит, спшники пролетают. С одной стороны хорошо, а с другой, хотелось бы посмотреть, как работают дознаватели столь большой империи, как российская. Раз с этим решили, то теперь, мой дорогой брат, словно львица, Света подобралась и прищурилась. Объясни мне, какого черта ты пошел в зону, мало тебя было случившегося, ты решил пойти на второй круг и окунуться в омут с головой сразу в зону. Ладно бы ты отправил егерей, это я могу понять, но лично чем ты, вообще, думал? Она начала тяжело дышать, гнев в ней копился и готов был вот-вот выплеснуться на всех, кто попадется под руку. Этой девочке 20, но она старается тянуть весь род, не только родных, но и всех тех, кто доверил ей свои жизни и судьбы. Такую волю стоит уважать. И вместо того, чтобы спорить с ней, выяснять отношения и доказывать, что я прав, сделал нечто иное. Медленно, под ее злым взглядом, я обошел стол и зашел к ней за спину. «Что ты делаешь?» Сбился боевой настрой Светы от моих действий, а когда я прикоснулся руками к ее шее, то она испуганно вздрогнула. Ладони слабо засияли светом, и моя энергия стала перетекать волнами в ее тело, стабилизируя вышедший из-под контроля дар, эмоциональный фон и душевное состояние. Девушка тяжело, но расслабленно, выдохнула, а ее плечи немного опустились. «Лучше?» – спокойно спросил я, когда закончил и вернулся в центр кабинета. «Лучше?» – с некоторой задержкой сфокусировала она взгляд на мне. «Что это было?» «То, что мне ничего не стоило, а тебе было необходимо», – повел я плечом. «Теперь, когда ты можешь верно мыслить, а не идти на поводу у эмоций, мы можем говорить предметно». Сестра от таких слов опешила, рот ее приоткрылся, а карандаш выпал из руки на стол. Поход в зону был моей инициативой, как и тренировки, которые я собираюсь продолжать. Сплоченное войско не станет таковым, пока его командир прячется за спинами своих бойцов. Далее, совместный прием пищи, из одного котла, также останется без изменений. Эти люди готовы умереть за род Потемкиных и показывать им, что они где-то в стороне, изначально плохой путь. Ты можешь со мной не согласиться, Света, можешь припираться и выступать, но будет так, как я решил. Это не обсуждается. Вместо этого, делай то, что получается у тебя лучше. Раньше ты брала слишком много задач, благодаря Любави и ее бесконечной болтовне я знал эту информацию. Спасибо тебе за это, но теперь я забираю себе ответственность за род. Ты будешь продолжать заниматься финансовой и экономической составляющей, а все, что касается военного ремесла, я возьму на себя. Война, подготовка бойцов, организация защиты земель, дестабилизация противника, охота на тварей, а также убийство врагов рода, если эти люди несут лишь зло в мир или угрожают тебе и Любави. По мере моей речи, аж горло соднило от такого количества слов. Светлана все больше пребывала в шоковом состоянии. Милосердие Света ей помогло, настроило на нужный лад, но эмоциональный фон девушки опять подскочил. Но как это? Не знала она, что сказать. Какая война, Виктор? Ты же, да тебе 19 только. Откуда ты вообще это взял? На пороге смерти и жизни многое меняется, в своей невозмутимой манере ответил я, а она выпучила глаза. И человек вполне способен пересмотреть свое существование. Большего я сказать тебе не могу, но прими данность, что теперь будет так. Слишком долго ты тянула эту лямку, теперь это моя ноша, как мужчина и воина. Это то, что ей нужно было услышать. Девушка натурально загибалась, нуждаясь в поддержке, которую Федор Петрович оказывал, но что он мог в сущности? Он, простой воин, солдат, который привык подчиняться приказам и отдавать их узкому кругу лиц. Я же командовал всем боевым крылом ордена паладинов, пусть и не желал власти. Она сама меня нашла, но капеллан — это край, на который я был согласен. Кресло командора меня не привлекало никогда. Слишком много геморроя для моих седин. Самый сложный объект моего взаимодействия в поместье была именно Света. С егерями, гражданскими и Любавой в разы проще, но старшая сестра, вынужденная исполнять обязанности главы рода из-за глупого брата, это другое. С ней не получится действовать тонко, слишком она закостенела и привыкла решать все сама. Поэтому выход прост, туп и тяжел, как лом. Ударить в лоб, ошарашить и поставить перед фактом. С тем, что она женщина, даже проще. Я знал множество женщин-воинов, сестер различных орденов, валькирий Хладных гор, да и кучу других представительниц, казалось бы, слабого пола. Но, как бы они не были сильны духом и телом, их проще всего сломать. Морально. Обстоятельства, вынужденные тяжелые решения, проблемы. Мужчины справляются с этим проще и их сложнее продавить психологически, хотя это мнение не абсолют, а банальное наблюдение и мой опыт. Именно в момент, когда грань уже близка, они нуждаются в помощи, плече, на которое можно опереться. Мне нужно было показать Свете, что она теперь не одна, что есть тот, кто ей поможет. Но сделать это на своих условиях и так, чтобы в будущем не было проблем. Разделение обязанностей – один из этих критериев, как и твердые намерения. Споры, ругань и сомнения я не приемлю, и она увидела именно это. То, что есть мужчина и его слово, закон. Если бы я не знала, что это реальность, то подумала, что сплю, тихо проронила она, тяжело вздохнув. Мы услышали друг друга, сестра, я сделал вид, что ее слова остались без внимания. Да, Виктор, я тебя услышала, кивнула Света, посмотрев на меня иначе. Не как прежде, будто я тупой олух и за мной надо подтирать зад, а как на равного. Пусть мне до сих пор и сложно поверить. В таком случае, держи и читай. Подошел я к столу и, вытащив из кармана штанов два сложенных листа бумаги, протянул сестре. Приподняв бровь, она развернула первый из них и ее глаза забегали по строчкам. Это что, первое из того, что необходимо поместью и войску? Еще один вздох. Сестра подняла глаза и всмотрелась в мое лицо, но не увидела ничего, кроме холодного спокойствия. Ремонт стен и ворот, 30 мечей среднего качества, 20 комплектов брони, вновь принялась она за чтение, но уже вслух. Латы, кожа, зачарование, гарпуны, копья и щиты. Брат, ты знаешь, сколько это стоит? Нет, но ты знаешь, коротко кивнул я и посмотрел на часы, которые так и не вернул Алексею. И у нас есть 40 минут до обеда, чтобы ты рассказала мне расценки, варианты на рынке и объемы закупок. За 40 минут мы не управимся, развеселилась она, а в кабинете раздался короткий смешок с истеричными нотками. А во втором листе что? Перечень добытого в сегодняшнем походе, пожал я плечами. Федор в данный момент распределяет все по складам и контейнерам. Саша составил этот список, он не полон и более подробный будет к вечеру, но частичный результат выдали уже сейчас по моему приказу. Вы там целое стадо грагонов истребили, взлетели ее брови на лоб, стоило посмотреть в перечень, да тут одних сердец. Так, а почему кожаных пластин так мало? Я приподнял уголки губ в едва заметной улыбке. Знакомый тон и знакомые вопросы. Такие же задавал главный завхоз нашей крепости, когда ему приносили добычу. Часть роговевших пластин понадобится мне для работы в кузне, вновь удивил я сестру. Хранятся они долго, температурному влиянию не подвержены, а значит и метод хранения для них самый простой и незатратный. Федор и завхоз поместья уже отложили их по моему приказу. Для работы в кузне, похоже, мне придется вновь применять на ней милосердие Света. Слишком уж эмоции девушки прыгают из одной стороны в другую. К Какой еще кузни? Первый лист, восьмая позиция. Она посмотрела, быстро вчиталась и медленно подняла на меня глаза, в которых бушевал целый океан вопросов. Объяснений не будет. Кузня необходима, Света. Не говорит же ей, что я смыслю в кузнечном ремесле и буду сам заниматься своим вооружением. И так хватит потрясений для нее. Покупное дерьмо меня категорически не устраивало, как качеством, так и работой в целом. Увидь мастера гномов, какими мечами сражаются бойцы этого поместья, повырывали бы себе бороды от негодования. Для сильных и смелых коротышек плохое оружие не просто моветон, а прямое оскорбление их гордого взора. И я полностью разделял их мнение касательно этого. «Ну раз необходимо», — проворчала она, пряча листы в ящик стола. «Позднее, как предоставит полный список добычи, я все посчитаю и скажу, когда тебе ждать свою кузню. Сам должен понимать, это не быстро. В данный момент она идет по третьему критерию необходимого», — коротко кивнул я. «Первое — это стены и ворота. Защита поместья — полное дерьмо. Не говоря уже об арсенале, половину которого я бы выкинул в помойную яму, Виктор». Всплеснула она руками, а в ее голосе появились нотки осуждения. Благородному не пристало так разговаривать. Правда, как ее ни называй, правдой быть не перестанет. Мне до ее восклицаний не холодно, не жарко. Я привык говорить именно так и никак иначе. И меня слушали, как короли, так и императоры, когда орден посылал своего капеллана с очередным заданием. И мне было глубоко насрать, приятно было меня слушать благородным господам или нет. Но можно же сказать иначе. Я на это только расслабленно пожал плечами. Ладно, поняв, что спорить со мной бесполезно, как и нравоучить, сестра покачала головой. Ты вроде бы хотел поговорить про цены и рынок. Тогда я сейчас распоряжусь, чтобы нам принесли чай, и начнем. Поместье рода Пожарских. Вечер того же дня. Попивая горячий травяной отвар, князь Пожарский Николай Иванович наблюдал за игрой огня в камине. Ноги его были укрыты теплым шерстяным пледом, а старое, но крепкое кресло-качалка слабо поскрипывало в образовавшейся тишине кабинета. «Значит, говоришь, молодой Потемкин тебя одолел?» Голос князя звучал отстраненно, но в то же время он крепко задумался. «Какой ты сказал, у него дар появился? Что-то связанное со светом?» Господин Самоедов Григорий замер статуей неподалеку за его спиной, дабы не мешать своему главе отдыхать, но в любой момент готовый к приказам. Должен признать, что потенциал Виктора Константиновича поражает. Под конец нашего боя я сражался на 80% от своих возможностей и проиграл, хмыкнул Пожарский. Что ж, ты правильно сделал. Проверил парня, пусть и вышло спонтанно. Своим полигоном они пользовались, Есениев пусть и не часто, но гоняет бойцов. Но такие учения, говоришь, он в одиночку сражался с двумя нашими воинами и одним подмастерье, что был у них на подхвате. Именно так, кивнул Самоед, пусть глава и не видел. Позвольте спросить, господин, короткий взмах мощной ладонью, покрытой шрамами от множества схваток, был ему ответом на просьбу и разрешением. Возможно ли, что Потемкины скрывали дар Виктора Константиновича намеренно, а мы случайным образом его выведали? Нет, покачал головой Пожарский. Парень проявил свой дар раньше вашей встречи. Младший наследник Миходина приезжал к ним, дабы выразить свое отношение касательно прорвавшихся тварей в одну из их деревень. Сын весь в отца и не смог обойтись без того, чтобы не попытаться мокнуть соседа в дерьмо. Если ругательство господина и резануло слух, то Самоед не придал этому значения. В гвардии и отрядах егерей рода Николая Ивановича уважали и любили. Достойный глава и князь, под началом которого служить одно удовольствие. Григорий множество раз благодарил судьбу, что она привела его именно к Пожарским, а не к кому-нибудь другому, а крепкое словцо. Что ж, господин нередко сам водил походы в зону, и уж там бойцы могли услышать от него нечто в разы более грубое. За совершенные ошибки, разумеется. И все же, Свет, сделал Николай Иванович глоток отвара, рассуждая вслух. Потемкины одаренные с магией льда. Еще Костя, мир его душе, достиг ранга магистра, а его отец, архимага. И все они обладали именно льдом. А вот жена Кости была совсем другой. Леонтьева в девичестве. Князь умолк, а Самоед затаил дыхание, пораженный догадкой. Все аристократы, да и простолюдины в какой-то мере тоже, слышали или знали о том, что Леонтьевы 300 лет назад пытались вывести идеального одаренного. Контроль рождаемости, селекция потомства, договорные браки и сбор биоматериала, иногда и незаконным способом. Про этот род много слухов ходило, да и до сих пор нет-нет, но вспоминают. Вот только ничего они не добились. Или добились, но результат появился гораздо позднее. Вы думаете, что Виктор Константинович? Лишь одна из теорий, отмахнулся князь, добавив в голос стали. Не любил он жужжание над ухом, когда не просит. Но раз ты говоришь, что парень очень силен, то нужно в этом убедиться. Николай Иванович взял телефон с небольшого круглого столика, стоявшего рядом с креслом, вытащил очки из нагрудного кармана и стал искать нужный номер. «Добрый вечер, Леонид», – спокойным тоном заговорил князь, связавшись с директором филиала АМИ в Екатеринбурге. «Скажи мне, мил человек, молодого Потемкина уже назначили на регистрацию, откуда знаю?» «Да парень особо и не скрывает, что пробудился». «Ага, значит и Михадины уже подсуетились, молодцы какие!» «Что говоришь, и Нарышкины с ними на пару?» «Как интересно, и на какую же дату назначили регистрацию?» «Хм, 3 дня, значит». «Спасибо, Леонид», — уважил старика. «Да нет, все в порядке, ты когда ко мне на охоту собираешься и в баньку?» «Ну вот и хорошо, тогда до связи». Сбросив трубку, Николай Иванович положил телефон точно так же, как он лежал до этого и сухо произнес. «Ты все слышал. Через 3 дня, к полудню, Потемкин поедет на регистрацию, и твоя задача подготовить группу сопровождения к этому сроку. Вы поедете лично?» – дернулась бровь самоеда. Князь редко покидал свои земли, сетуя на старые кости, вот только, во время охоты на тварей зоны, это не мешало ему разрывать тех голыми руками и скакать по горам. «Да», – кивнул Пожарский и улыбнулся, смотря на огонь, его стихию, пожирающую дерево и словно танцующую для него одного. «Хочу лично увидеть силу этого юного дарования. Похоже, правду говорили мудрецы. На смертном одре человек меняется очень сильно. Дар, да еще и наравне с тобой сражался. Интересно, как сильно изменился внук Валер и как это отразится на всем Урале в будущем. И если мальчик ему придется по душе, то, возможно, стоит и позаботится о соседе более тщательно. Зона не дремлет, как и твари в ней, а союзники, что должны защищать ее границы, оставляли желать лучшего. Без скромности можно сказать, что именно род Пожарских выполнял львиную долю договора с императором по защите Урала, пока остальные делали это для галочки. Власть и богатство для них было важнее человеческих жизней и безопасности империи. Потемкины в этом плане были лучшими, но после падения их рода. Нет, Николай Иванович помогал и очень часто, его бойцы не раз работали вместе с егерями Потемкиных, выручали их и ходили вместе с походы. Князь крепко держал руку на пульсе, внимательно наблюдая за медленно умирающим дружественным родом, но и помощь сверх меры он не мог. Аристократ должен сам о себе заботиться, имея гордость. А уж гордости у Потемкиных было в избытке, старшая дочь Кости тому пример. Девочка исправно тянула угасающий род, держа его на плаву все эти годы. Единожды Николай Иванович переступил через себя и в дань старой памяти предложил помощь открыто, и получил отказ, отчего не оскорбился, а только улыбнулся и принял решение Светланы Константиновны. Теперь же, по рассказам Григория и бойцов, с докладами которых он тщательно ознакомился, есть вероятность, что умирающий род восстанет из пепла, и это грело душу старого Пожарского, помнящего еще те времена, когда он ходил в зону с дедом оставшихся Потемкиных и их молодым отцом. «Если ты хотя бы на четверть станешь таким же, каким был твой дед», — тихо прошептал князь, уже предвкушая будущую встречу, — «то весь Урал вздрогнет, и я этому только порадуюсь». Глава 13. «Мы готовы, глава», — бодрым голосом отрапортовал Федор, — «стоило мне подойти к складам, где кипела работа. Пикапы, вот, как назывались эти кареты, вовсю загружены. Плотные деревянные ящики опечатаны, контейнеры, поддерживающие температуру органов, закреплены тросами, кости также упакованы, а бронепластины лежали стопками. Пришлось задействовать весь транспорт, что был в поместье, за исключением дежурного, уехавшего на патруль вдоль границы земель зоны. Алексей пошел на поправку, получил втык от своего деда и поехал с Сан Санычем, прихватив с собой 2 воинов поместья с другими бойцами. Я сверил наши с Федором списки, убедился, что все в наличии, и только тогда кивнул. Света к этому моменту вышла из дома. Одета она была в приталенное черное платье, подчеркивающее ее волосы, и улыбалась. Вообще она еще вчера за ужином не могла сдержать своей улыбки, то и дело воркуя вместе с Любавой, но явление довольно странное. Я списал его на то, что девушка наконец-то немного расслабилась. Особенно после того, как мы обсудили нужные мне моменты с рынком и закупками. Хорошая работа, Федор, похвалил я командира егерей. Грузи бойцов и отправляемся. Вы уверены, что хотите поехать с нами? Тихо спросил он, но увидев, как мои брови нахмурились, сразу поднял ладони на уровень груди. Понял, не дурак. Вот и хорошо, что понял, а теперь иди, сухо произнес я, и командир резво убежал выполнять приказ, командуя бойцами, олицетворяя собой аристократическую гордость и женственность в одном флаконе. Света подошла ко мне и приподняла бровь, спросив: «Брат, мы готовы, ждали только тебя», коротко кивнул, открывая дверь пикапа. С третьего раза я понял, как это делается, и молча подавая ей руку. Сестра с улыбкой приняла мой жест и умостилась на сиденье. Федор будет ее водителем, а я поеду в кузове с двумя бойцами. Меня пытались упросить уместить свой благородный зад в другую машину, но я остался непреклонен. Если произойдет нападение, то действовать мне проще будет именно из кузова. Да и хотелось проверить, каково это, ездить вот так. Путь наш лежал в Екатеринбург. Нужно продать добытое из Грагонов, затем проехаться по магазинам вооружения и стройматериалов, да и Свете вновь необходимо посетить имперскую канцелярию для подписи документов. Дорога от поместья до главной, на город, вызвала у меня очередное недовольство. После похода в зону я задумался, что лесные дороги необходимо также менять. Слишком много времени требуется, чтобы достичь границы, и больше половины из него отнимает именно убогая лесная дорога. Вот, примерно то, куда мы сейчас выехали, нам и нужно. Ровный черный слой из какого-то камня с белыми разметками, с отсутствием кочек и ям. Пикапы сразу развили скорость. Света посмотрела назад с легким беспокойством, но увидела, что я нормально трясусь в кузове и рассматриваю земли рода, отвернулась. «Господин, а когда следующая тренировка?» — с широкой улыбкой крикнул Трофимов, решив завести разговор. «Что, боец, соскучился по выбитым зубам?» — приподнял я бровь, а рядом сидящий со мной Матвеев заржал. «Ну дык, зубы вылечит же, а тут сильнее станем. Я видел, как пожарские на нас смотрели тогда. Давно таких взглядов не было, глава. Ну и вот, завтра, Трофимов, и ты получишь двойную норму». Обрадовал я бойца, а тот побледнел и ошикать начал. Матвеев чуть со смеху из кузова не вывалился. «Почему двойную-то, глава?» «А потому что инициативу нужно поощрять, как и инициатора. Весь путь до Екатеринбурга занимал час-полтора. Зависело это от потока транспорта, климатических условий и возможной работы дорожного хозяйства. Именно так мне объяснял Федор, когда я задался вопросом возможных мест для засады. Нужно всегда быть готовым к любым неожиданностям, особенно, пока возможный враг жив и еще дышит. Но нет, этот мир в какой-то мере слишком аморфен, и враг тут действует как-то заторможенно. Мехадины с их интригами тому пример, но это даже хорошо, можно неприятно их удивить. На горизонте показался город, и первое, что я заметил, у него нет стен, вообще, даже банального частокола и слепленных из древесины караульных башен. Подступы к городу открыты, вторгайся, где хочешь и как хочешь. И это было странно, непривычно. В моем понимании, да и опыте, у города должна быть крепкая защита. Стены, ров, двухъярусные ворота с металлической решеткой и подъемным механизмом. А тут даже стражи на въезде нет. Безобразие какое-то. 2 часа, плюс-минус, пробормотал я, крутя головой. Дорога стала шире, появилось множество других карет, как и наши пикапы. Бетонные, кирпичные и стеклянные здания в несколько этажей разных построек, бордюры и фонарные столбы, куча различных вывесок, приглашающих либо отдохнуть, либо посмотреть на товар. «Что вы сказали, глава?» — крикнул Матвеев, подумав, что я обратился к нему. «Ничего, следи за местностью, боец». Он кивнул и стал бдеть, а я покачал головой. «Примерно названный срок мне понадобился бы, чтобы взять этот город, без моих братьев, но с усилением стражи ордена. Опять же, это скорее правдеформация от негодования, что город так не защищен. Возможно, тут имеются средства противостояния вторженцам, но их я пока не наблюдал. Сам Екатеринбург я уже исследовал благодаря Тернету. Город по сути своей неровный круг. Все важные здания в центре, как и торговые лавки, куда мы направлялись. Но, однако, одно дело видеть его на картах, а другое – своими глазами. Должен признать, архитектура местных людей довольно интересна. Парки, различные памятники каким-то воинам или людям, которых я не знал. Фонтаны, странных видов постройки, будто из моего мира. Одну такую я видел и поинтересовался у Матвеева, что это и оказалось, отель. На мой лад, банальный трактир, где наливают или пускают на ночь путников. Но в виде замка, забавные тут трактиры, ничего не скажешь. Постепенно пикапы стали замедлять ход, и мы остановились возле одноэтажного здания с вывеской «Хенкель и сыновья. Лучшие материалы зоны». Приехали, глава, вышел из кабины Федор и указал подбородком в сторону лавки с заляпанными стеклянными витринами, где виднелся товар. «Вот место, о котором я вам рассказывал. Да, было такое, когда я задал банальный и простой вопрос, где вы сбываете добычу. Оказалось, что таких мест в Екатеринбурге множество, все из-за близости зоны, и принадлежат они в основном частным лицам, банальным торгашам. Также есть и государственные здания с похожей целью, но там, по словам Федора, слишком высокая наценка. Грабеж». Я коротко кивнул старику, ловко выпрыгнул из пикапа и твердым шагом двинулся к дверям. По тротуару ходили люди, а парочка юнцов посторонилась, пропуская меня вперед. Бойцы рассредоточились, Света покинула машину и шустро засеменила за мной. Как и Федор, он же связный. «Знаешь, брат, ты, конечно, галантен, но как-то выборочно». Скрывая улыбку, пожурила меня сестра. Она мой красноречивый взгляд пояснила. Дверь не открыл. «Я не кучер, сестра», невозмутимо ответил я, подходя к двери. «Да и ты не кисейная барышня, чтобы сдувать с тебя пылинки. Эх, а так хотелось бы». Это высказывание я благоразумно пропустил мимо ушей и толкнул ладонью дверь. Звякнули колокольчики, в нос ударил запах со смесью благовония и частей тварей. Нестойкий, но ощутимый. Сама лавка, если так ее можно назвать, вызывала скорее желание убраться из нее, чем пользоваться услугами. Полки со шкафами и металлические столы ломились от количества различных частей чудовищ, множество флаконов с непонятным содержимым, а также оружием. По сути, местный торгаш занимался всем и ничем одновременно. Деревянные полы в его лавке скрипели, виднелась пыль в некоторых местах, а сам владелец лежал на стойке в конце помещения. От его громкого храпа, казалось бы, дрожали даже стены, а пузырьки на полках бренчали. «Опять он спит», — хмыкнул Федор, зайдя за нами. «Эй, Хенкель, старый ты маразматик, просыпайся». «А, что?» Мигом очнулся сухой и седой старик в круглых очках. Неожиданно он покачнулся и свалился за стойку, а затем прозвучало емкое: «Шейзи, чтоб тебя, кого там принесло?» Торгаш подскочил с пола, натянул здоровые очки, от которых его глаза казались двумя блюдцами, и пригладил редкие, торчком стоящие, волосы. «Опа, вот это гости!» — разглядел он нас. Светлана учтиво кивнула, нацепив маску аристократки. Я безразлично разглядывал товар, а Федор широко скалился. «Прошу вас, госпожа, заходите. У меня самый первоклассный товар». И подбежал именно к сестре, расценив ее за покупателя по одежке. Я же был в форме бойцов рода и не выделялся для понятных причин. Мало ли молодого наняли в егеря, да и Виктора Константиновича местные торговцы не знали в лицо. Нечастый он гость был у таких заведений, за что ему плюс и одновременный минус. «Ты почему не предупредил?» — зашипел Хенкель на Федора, пока моя сестра ушла к стойкам с частями твари зоны. «Я бы хотя бы порядок навел». «Федя, ну какого хрена это, что за молокосос? Вы когда это стали таких молодых набирать в егеря? Ты бы следил за словами, дружище», — сразу стал серьезен командир бойцов, все веселье из его голоса исчезло. «Это глава рода Потемкиных, Виктор Константинович». Старик замер, вылупил на меня глаза и как-то резко побледнел. Я же медленно перевел на него взгляд, когда закончил первоочередной осмотр содержимого лавки. «Простите, ваша светлость, не признал. Старости, оставь эти речи для других, купец», — невозмутимо прервал я его и указал рукой на столы. «Это все, что есть в твоей лавке. Если да, то мы проделали свой путь просто так». «Что вы, ваша светлость?» — зачастил старик. «Это так, фуфло, а не товар. Ой, простите, КГХМ, так вот, вас что-то конкретное интересует?» Федор Есениев вытащил из нагрудного кармана лист бумаги и протянул Хенкелю. Тот осторожно взял его, стараясь не помять, а затем вчитался. И по мере того, как его глаза бегали по строчкам, они увеличивались еще больше. «Жила черного ик, дракона», — ошарашенно произнес старик. «Пепел древнего феникса хрусталь из позвоночника синеглазого скрытня, ваша светлость. Я таких названий даже не знаю». «Значит, нет, оно и очевидно, раз лавка такая. Я как-то на другой рассчитывал. Ну или хотя бы, что торгаш подтвердит вообще существование подобных материалов. В итоге, мимо по всем фронтам. «Хенкель, мы там части грагонов привезли», — взял слово Федор, видя, как скривилось мое лицо из-за слов старика. «Сердца, кости, пластины. Ну ты понял, полный набор». Наверное, решив, что раз покупатель не нашел искомое, то уйдет недовольным, торгаш немного приуныл, но слова Есениева сразу его приободрили. Он широко улыбнулся, алчно потер сухие, сморщенные ладони и сказал: «Грагонов возьму, все возьму». На этой ноте Федор с бойцами принялись за выгрузку. Парочка молодых юнцов, чем-то похожих на лавочника, им помогали, а сестра и сам Хенкель считали, что я вынес из посещения этого места, помимо денег для рода, по сути, информацию и осознание, что мне предстоит тяжелая работа, чтобы воссоздать хотя бы жалкое подобие своего прошлого снаряжения. Удивление и шок торгаша был понятен. Написанные в листе ингредиенты даже в моем родном мире достать было сложно. Их скупали за бешеные суммы золотых. Вот только у паладинов был договор с множеством орденов на покупку нужного, да и охотники с нами сотрудничали, а если нужно что-то действительно редкое, то это к ним. Хочешь себе сердце какого-нибудь сошедшего с ума огненного дракона для зачарования? Не вопрос, тот же Сандр или старина маг поможет, но в таком случае ты разоришься на выпивке, которую поставишь за эту услугу. Обоюдоострый клинок, мать его, либо сам иди и добывай, пытаясь всунуть этот поход в график капеллана ордена. Расстроился ли я? Отнюдь. Задача есть и ее нужно решать, а не унывать от сложности. Замену материалам найду, пусть чуть похуже, но найду. Нужно только время и кузня. Счастливый от сделки Хенкель чуть ли не прыгал от радости, да и Света улыбалась. После нашего разговора, она не только стала чаще улыбаться, но и в ее глазах словно зажегся огонь. Еще пока рано утверждать, но девушка постепенно расцветет, а с возможными проблемами, которые могут этому помешать, я разберусь. Своими методами и в своей привычной манере. Твой вердикт, сестра, осведомился я, когда мы покинули лавку. Стоит сбывать товар здесь, кивнула она, показывая мне телефон, на который упала приятная глазу сумма русских рублей. У этого человека процент, по сравнению с другими, минимален. Но есть проблема. Богатую добычу он не возьмет, озвучил я то, что она хотела сказать, чем заслужил удивленный взгляд. Ага, именно. А как ты понял? Мы же только вот, обсуждали. По его лавке, отношению к товару и эмоциям, когда он увидел, что мы привезли. Торговались вы хорошо, но было видно, что старик дошел почти до грани. Ты молодец, сестра, но в следующий раз старайся дробить сумму при торговле. Дробить? Не поняла она, остановившись возле пикапа. Бойцы нам не мешали и бдели, ожидая. Это как? Назови максимальную сумму, на которую ты согласна. Не общую по рынку, что тебе известен с учетом процента, а максимальную. Разумеется, любой уважающий себя торгаш ее не примет и начнет сбивать. Следом пойди у него на поводу, обрадуй, но затем передумай и сбей минимально. И так до конца, пока тебя не устроит результат. Ты заметила, что Хенкель был доволен не самим фактом своей будущей прибыли, а вашей торговлей. Девушка пораженно кивнула, да и Федор с бойцами к нам прислушались. Вся суть купцов именно в азарте от процесса торговли. Это их жизнь, путь и призвание. Они живут этим, порой, сильно расстраиваясь, когда клиент не торгуется. Ты дала ему то, что он хотел, а он дал тебе хорошую цену. Все довольны. Но, опять же, богатую добычу он не возьмет. Не его уровень. Но, откуда ты это знаешь, брат? Ошарашенно пискнула сестра. Ты же только вчера ничего не знал. Я же тебе все рассказывала. Я пожал плечами, невозмутимо осмотрел лица бойцов, Федора и Светы, в глазах которых читался один и тот же вопрос. Как? А затем постучал пальцем по телефону, который мне дала Любава в дорогу, и ответил: это все Тернет, в нем есть все, если правильно спросить. Разумеется, мне не поверили. Скепсис из сестры так и пер, но крыть ей было нечем. Как и доказать, что я соврал, ведь в истории поиска такая тоже есть, и это многое упрощало. Были как раз страницы с рынком и ценами. По сути, я владел подобными знаниями из-за своей должности капеллана. Приходилось, пусть я и не любил, но общаться с купцами. И это было тем еще испытанием воли, сноровки и терпения. Последним я никогда не отличался, и такие задания от командора были чуть ли не наказанием. Вот только их мне потом давали все реже, когда я едва не поубивал торговцев из каравана империи Карзар. Всю кровь мне попили, ироды. Дальнейший наш путь лежал в оружейные артефактные лавки, которые располагались в одном из центральных кварталов. Народа, как гражданского, так и военного, в доспехах и снаряженного, здесь хватало с избытком. Стояла суета, транспорт кое-как разъезжался, и образовалась пробка. Почти час нам пришлось потратить, чтобы преодолеть жалкое расстояние. Я уже хотел идти пешком, но кое-как Света с остальными смогли меня уговорить подождать. Опять причуды этого мира и его благородных, мол, своими ногами не ходит. Бред да и только, но сестра настолько просила, что я, скрипя зубами, уступил, за что получил благодарный взгляд и улыбки бойцов. Первая из лавок, с помпезной вывеской и богато украшенная, принадлежала некоему княжескому роду Долгоруковых. Как объяснила Света, раньше наш род с ними сотрудничал в военном плане. Закупки оружия, боеприпасов и прочей амуниции. Долгоруковы были военными магнатами, держа планку первых в списке вооружения. Торговали они и артефактами всех мастей и видов. Персонал в этой большой, в разы большей, чем у Хинкеля, лавки, были учтив. Молодые девушки сразу взяли в оборот Свету и Федора. Меня тоже попытались, но наткнувшись на мой хмурый взгляд и слова «сам разберусь», испуганно упорхнули. Посмотреть тут было на что. Доспехи всех видов, как латные, так и кожаные, были и пластинчатые, с юбкой для защиты ног. Различные кирасы, как вычурно украшенные и размалеванные, так и однотонные. Кольчуги с плетением 6 в 1 и 8 в 1, дубленые поддоспешники. В общем, весь набор. Половину из увиденного я сразу забраковал. Качество получше, чем-то, что носит наши егеря, но все равно дерьмо. Таким только ополчение какой-нибудь деревеньки на отшибе снаряжать. Огнестрел меня не привлекал и его я благоразумно пропустил, а вот Федор там застрял. Вместо этого, заметив, как сестра рассматривала бижутерию и артефакты, прошел к холоднику. Тут выбор получше, как и качество. Вижу, что молодому покупателю не пришлись по вкусу наши доспехи, раздался за спиной спокойный мужской баритон. Позволите ли узнать, в чем причина? Я обернулся и увидел высокого и худого, как жердь, мужчину. Бордовый фрак на нем сидел идеально, без единой складки. Аккуратно постриженная короткая черная борода, монокль на глазу и длинные волосы, убранные в хвост, закрепленные резинкой. Поза и положение ног выдавали в нем бойца, как и взгляд, пронзительный, оценивающий. Отвечу, если вы поясните, какой способ закаливания использовали для создания этого меча, указал я большим пальцем за спину на стойку, где покоился заинтересовавший меня полуторник. Из всего ассортимента, он был лучшим, как качеством, так и зачарованием на остроту, прочности, лучшую проводимость энергии. Прошу простить, дорогой покупатель, но род Долгоруковых не распространяется о своих секретах, учтиво улыбнулся он, но в глазах появился интерес. Но, возможно, если ваш ответ удовлетворит мое любопытство, то я расскажу. Хитрожопый какой, но ладно, сыграем по твоим правилам. Интересно то, что при виде этого человека сотрудники лавки как-то вытянулись, стали еще более учтивы и появилась атмосфера. Знакомая такая, но пока непонятная. С чего хотите начать? Приподнял я бровь, а мужик указал на латный доспех, который так и блистал позолотой, серебром и прочим дерьмом. Красивая обретка для будущего смертника, который его наденет. Слишком широко открытое сочленение в подмышках, бойцу в этом доспехе придется потратиться на достаточно прочную кольчугу и плотный поддоспешник, что приведет к падению подвижности. Либо же он может этого не делать и тогда сдохнет от какого-нибудь кинжала или когтя, ударившего в подмышечную артерию. Грудные пластины, наколенники с наплечниками облегчены и сделаны с расчетом на этот факт. Банальный развод на идиота, которому можно всучить озвученный мною товар. Далее, я надавил пальцем на нагрудник. Ничего не произошло, никаких визуальных эффектов, но бровь этого мужа дернулась. Заметил, значит, зачарование на прочность с ошибкой. Вязь либо делал дилетант, либо подмастерье. Ее легко разрушить, если разорвать часть энергетического контура. Следует добавить второй, а лучше третий слой. Закольцевать их, так поддержание энергии будет плотнее, лучше пропускная способность и усиление общего каркаса зачарования. Я ответил на ваш вопрос, воцарилась тишина. Только сейчас я заметил, что на нас пялятся все, кто находился в лавке. Сестра застыла бледной статуей, словно увидела легендарное бедствие из Арзи. Федор от нее тоже не отставал, но не был испуган, а скорее насторожен. Да и сотрудницы с покупателями тоже находились в самых разных эмоциях. Мужик во фраке снял монокль, озадаченно протер его платком, который вытащил из кармана, и опять напялив на глаз, протянул мне руку. «Позвольте представиться, княжич Долгоруков Иван Алексеевич, так вот ты как выглядишь, выходец из рода торгашей и оружейников. Ну, будем знакомы, Потемкин Виктор Константинович», ответил я на его жест и заметил, как мужик глубоко задумался. Похоже, пытается вспомнить, но вот на его лице появилась легкая улыбка, а интереса в глазах стало больше. «Приятно наблюдать, что молодые люди в наши времена имеют столь глубокие познания в кузнечном ремесле. Благодарю за эту беседу, Виктор Константинович». И он двинулся на выход из лавки, сквозь стеклянную витрину которой виднелся целый кортеж из белоснежных карет. «Вы кое-что забыли, уважаемый», — невозмутимо сказал я ему вслед. «Хм, кажется, я услышал хлопок, и почему это Света держит руку на лбу? Да и остальные люди в лавке посмотрели на меня так, будто я смертник, идущий на эшафот». Долгоруков развернулся, улыбка на его лице стала шире. «Действительно», — кивнул, задумался на мгновение и сказал, «мы использовали кислоту живоглота, лед, обработанный раствором берозы, а также пламя одаренного магистра. Ваше любопытство удовлетворено, Виктор Константинович». Я кивнул и развернулся к мечу, показав, что разговор окончен. От такого Долгоруков хмыкнул и покинул лавку, а Света быстро подошла ко мне и чуть ли на ухо не зашипела. «Брат, что это было?» «Мм», отвлекся я, ранее рассматривая зачарование на полуторнике. «Ты о чем? Зачем ты дерзил Долгорукову? У нас был договор, он решил его не исполнять, а я напомнил. Это не дерзость, а справедливость, сестра». Света чуть ли не застонала, прикрыв глаза. Я же пожал плечами и вновь всмотрелся в зачарование на клинке. В принципе ясно, что она имела в виду, но если я правильно понял, что за человек этот княжич Долгоруков, то ее переживания излишни. Нет в нем гнили, какая есть в Михадине и его сынке. Обычный человек, живущий своим ремеслом и увидевший, что его возможный покупатель недоволен товаром, его интерес прозаичен. «Сестра, похоже, нам нужно передвинуть критерий важности кузни». «Да неужто?» – раздраженно зашептала она, держа себя в руках на людях, что нет-нет, но обращали на нас взгляды. «Ну давай, брат, удиви меня. Весь товар здесь, третьесортный, и продается за большие суммы. Кроме этого меча», – указал я пальцем на клинок, – «тут практически все не стоит своих денег». «И что, на что ты намекаешь?» Сестра все еще не поняла и была недовольна. «А то от моей улыбки, похожий на оскал, она вздрогнула. Я могу выковать в разы лучшие снаряжения, как качеством, так и ценой». Лицо Светы вытянулось в недоумении, было видно, что шестеренки в ее голове заработали, а затем она алчным шепотом спросила. «Деньги, деньги, сестра», — подтвердил я, уже представив себе отстроенные стены поместья, крепкие ворота и снаряженную армию. «Большие деньги». И все же от сомнения она не удержалась. «А ты точно справишься? Я уже не спрашиваю, где и как ты приобрел навыки кузнеца, но, вот и не спрашивай, а просто поверь, будет кузня, будут деньги». На этой ноте мы друг другу кивнули и покинули лавку Долгоруковых, а Света скомандовала ехать за стройматериалами. Похоже, моя кузня появится раньше, чем рассчитывалось. Но это и хорошо. Чем раньше у меня будет достойный клинок и доспехи, тем неприятнее будет врагу и тварям зоны. Глава 14. Шагая вслед за Светой по белоснежному коридору, я хмурым взглядом осматривался вокруг. На двери с нумерованными табличками и именами, которые мне ничего не говорили, как и написанными на них должностями, на людей, в основе своей похожих на живых умертвий. Отличить сотрудников этого места от посетителей довольно легко и просто. Первые держали рожу кирпичом и были одеты в серые деловые костюмы. Именно так назывался подобный наряд в этом мире. Но причем тут слово «деловые» я пока не особо понимал. Вдоль стен, рядом с кабинетами, тянулись диваны. На глаза попадались горшки с цветами, а также редкие картины. Обитель библиариев, как здесь называли имперскую канцелярию Российской империи, чем-то была схожа с тем, что есть в моем мире. Не только атмосферой, которая давила на Свету и это было видно, но и даже запахом. «Приехали мы сюда, чтобы сестра подписала документы касательно вироду Михадиных и Нарышкиных, а также ознакомилась с утвержденными документами касательно ошибки рода Потемкиных. И если первая тревожила сестру, но в целом было понятно, откуп деньгами, то вот второе. Пока неизвестно. Ситуация не то, что обычная, но в правилах егерей конкретно указано, что если род не способен осуществить контроль за выделенной территорией своих земель, то это может сделать кто-то другой. Потемкины совершили уже 3 таких ошибки, максимально допустимый предел, а потому дело отправили в столицу, именуемую Москвой. Что ж, результат мы скоро узнаем, но варианты действий у меня уже имелись. Пока только 2, но большего придумать из-за ограничения информации и времени не вышло. Мне необходимо разобраться в законах, традициях и правилах этого мира полностью, чтобы никакая библиарская крыса не смогла ничего предъявить. Пока что я только знал только минимум из основного, подготовившись к возможным проблемам. Остановившись возле двери с табличкой под номером 337 и именем 3 заместитель заместителя начальника отдела по делам аристократов, Тимошкин З.Р. В отличие от черных и белых дверей, это была слишком вычурной, с золотистыми линиями, украшенная металлической ручкой. «Брат, говорить буду я», голос Светы был напряжен, она сжимала кулаки, а в глазах росло беспокойство. «Прошу тебя, не дерзи хотя бы здесь». Я ничего на это не ответил, внимательно рассматривая проходящих по коридору людей. Если соглашусь с ее просьбой, то придется держать слово, но мне неизвестно, что ждет за этой дверью, а потому ограничивать себя в действиях я не собирался. Все зависит от ситуации, но кое-что все же сказать надо. «Я постараюсь», — коротко кивнул и, сжав кулак, добавил немного энергии в руку. Грохот от моего удара эхом разошелся по коридору, отчего большинство людей, кто сидел на диванах, повскакивали. Одна из сотрудниц испуганно ойкнула и выронила папки с документами, а дверь жалобно заскрипела. Понадобился миг, чтобы она распахнулась, а на пороге появился тот, к кому мы пришли. Невысокого роста, с большим животом, оттягивающим ткань костюма, отчего я, кажется, слышал натужный скрип пуговиц. Редкие сальные волосы с лысиной, толстые щеки, нос картошкой и маленькие, свинячьи глазки, блеснувшие сначала гневом при виде нас, а затем и раздражением. Пузатый уволень, с гнилой душой. Одного взгляда мне хватило, чтобы оценить, взвесить и вынести вердикт этому маленькому человеку, имеющему жалкое подобие власти. А это значит, что разговор пойдет, скорее всего, не по мирному сценарию. «Светлана Константиновна, ваша светлость!» Наигранно обрадовался он, скосил взгляд на меня, потом на дверь, а следом на коридор в сторону других людей. «Вы как раз вовремя приехали, все бумаги готовы. Прошу, проходите. Охрану, пожалуйста, оставьте за порогом. В нашей беседе она ни к чему. Это не охрана, а мой брат, Захар Романович», стараясь держать голос ровным, сестра посмотрела на меня с явным раздражением за выходку. «И он, как глава рода, имеет право присутствовать». Пузатый замер, вновь взглянул на меня, но уже иначе и словно пытался понять, а нахер этот малец сюда приперся, мы так и будем на пороге стоять, чиновник, или ты пригласишь нас войти. Приподнял я бровь, а уволень дернулся от моего тона, будто обжегся. КГХМ, да-да, конечно, заходите, ваши светлости. Он распахнул для нас дверь кабинета и, когда мы вошли внутрь, еще раз осмотрелся в коридоре, не понял, похоже, кто стучал и что это было. Я же поморщился от витающего в помещении запаха пота, а еще беспорядка, который здесь увидел. Все разбросано, документы из небольших шкафов буквально вываливались, на вешалке у двери кое-как валялась верхняя одежда и головные уборы. На массивном столе у окна была открыта книга, похожая на ту, которую я видел в комнате Виктора и отдал Федору. Там же стояла тарелка с пирожными, грязной чашкой чая с надписью «Босс» и куча письменных принадлежностей с папками. Одна из них и была подставкой под кружкой. «Наши документы готовы, Захар Романович», решила сестра сразу подойти к делу, а не терять время в этом месте. И я был с ней согласен. «Разумеется, Светлана Константиновна», кивнул жертвест и расплылся в широкой улыбке. «Как касательно вашей выплаты родом Мехадиных и Нарышкиных, так и решение по вопросу о нарушении 6-й поправки свода правил егерей». Вытащив из общей кучи одну папку и запечатанный конверт, он смахнул с них крошки, отчего я скривился, и протянул сестре. Хотел сначала мне, но улыбка его стала шире на этом моменте и отдал он их Свете. По тонкому льду ходит. Да, я не знаю всех традиций и законов этого мира, но в моем мире за такое его бы уже наказали. Света на это никак не отреагировала, видать банально привыкла и еще не перестроилась, а потому я сделал иначе. Оставил ей документ с выплаты, раз она занимается финансовым вопросом, а сам забрал конверт и достал бумаги по нарушению. Это не понравилось штабной крысе, но улыбка его не потускнела. Отдаю ему должное, он не вскрыл и не достал содержимое, а значит, какая-то совесть у него есть, либо страх за свою задницу, что более вероятно. Как мне объяснила сестра, именно этот человек, а точнее его начальник, курировал наш род, отвечал за нас по приказу императора и держал руку на пульсе, пока Виктор не войдет в возраст совершеннолетия. Вот только самому куратору на нас было плевать, поэтому он и поручил все своему третьему заместителю. «Прошу вас, присаживайтесь и ознакомьтесь», — учтиво указал он толстой ладонью с пальцами сосисками на диван. «Возможно, вы желаете чай, кофе? Мы постоим», — сухо произнес я, — «и обойдемся без напитков». Поджав губы, чиновник обжег меня презрительным взглядом и уселся за свой стол, а кресло под ним нещадно затрещало. Что в сущности за собой нес документ в моих руках? Банальное решение и последнее предупреждение. Как я и сказал ранее, если род не способен позаботиться о своих землях, то найдется тот, кто это сделает. По этим бумагам ясно, что Потемкины выработали свой лимит. Все, дальше падать некуда, но есть нюанс в виде одной гербовой бумаги, отличающейся от всех остальных. Красный пергамент с золотистыми вензелями сразу привлек мое внимание, как и аккуратная подпись, явно сделанная женской рукой. Правом данным мне, как императрице российской, я снимаю с рода Потемкиных нарушения, задокументированное. Там было еще несколько слов, несущих пространный смысл, вместе с подписью, но суть ясна. Похоже, ошибся я в своих суждениях о родственных связях в этом мире. Троюродная тетка помогла, мелко, конечно, но помогла. Если говорить проще, то императрица Екатерина дала нам еще одну попытку. Не позволила пустить род под нож и разделить земли, за что, как минимум, достойна благодарности, а как максимум, моих вопросов. Что же касательно иных документов, где черным по белому глава рода Мехадиных предъявлял нашему роду кучу всякого бреда, я понял одну вещь, половина тут сфабрикована. И, чтобы в этом убедиться, я посмотрел на чиновника холодным взглядом и сухо произнес: «Я хочу ознакомиться со списком погибших в деревне Хорошева, что принадлежит графскому роду Мехадиных».